Можно подумать, тебя это не касается, Харухира. Я так выгляжу. Да, ты ведь не можешь не понимать. Все вокруг лишь игра. Неважно, какой жизнью ты живешь. Мы с вами, похоже, не сойдемся. Нет, ты так говоришь только потому, что пока ничего не знаешь. Со временем ты поймешь, что я имею в виду. Неважно, что я узнаю. Мои убеждения это не изменит. Нашей жизни не игра. Харухира смотрел в сторону. Его чувства бурлили, он злился. Но не повышал голоса, понимая, что это не докажет его правоту. Да ему не особенно хотелось доказать, что Джесси не прав, или переубедить его. И все же Харухира казалось, что он должен это сказать. Пусть его слова и прозвучат впустую. Он сделал глубокий вдох. Смерть – это конец всему. Умереть значит потерять все. Да, жизнь может казаться ничтожной и бессмысленной. Тяжелой, мучительной, невыносимой. Но даже я иногда радуюсь, что жив. Жить – это когда можешь и плакать, и смеяться. Хочешь сказать, что жить важно вот поэтому? Речь не про то, что важно, а что нет. Я не знаю, что стоит жизнь, но сколько бы она ни стоила, я не желаю лишаться того, что имею. У меня не было другого выбора, кроме как держаться за то, что вокруг меня. И со временем этих важных вещей стало так много, что стало невозможно все их бросить. На самом деле достаточно решиться, и ты обнаружишь, что бросить все гораздо легче, чем казалось. Правда? Ну что ж, полагаю, вы тоже не захотите терять этот поселок. Наверное. Думаю, даже я немного расстроюсь, если всех жителей с таким трудом созданного Джесси Лэнда перебьют Гоурилы. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы не дать этому случиться. Лучше поскорее приготовить всех к обороне. Так и поступим. Джесси приподнял левую бровь. Игра еще не окончена. Вскоре появился кузок. Его привела к хижине женщина-рейнджер. И почти сразу потух огонь на северной башне. Хижина стояла от поселка метров на 200. От северной башни ее отделяло около километра. Харухира, идите вы. Джесси, похоже, пока собирался остаться здесь. Харухира кивнул. И Джесси отдал приказ сопровождающей кузока женщине. Наверное, приказывал ей сопровождать их и заодно присматривать. «Эй!» – воскликнул Кузак, когда Харухира спустился вниз. Паладин вытянул вперед кулак, и Харухира легонько стукнул своим кулаком о его. «Как же хорошо, что теперь ты с нами, Харухира!» – сказал Кузак. «Без тебя было прямо не по себе». «Мне не по себе прямо сейчас». «А, вот как ты мне отвечаешь?» «Шучу, но может не совсем». «Жестокий ты, Харухира, но я, пожалуй, рад». «А, чему?» «Ну, ты теперь поддеваешь меня чаще, чем раньше. Это ведь хорошо?» «Мазохист», – пробормотала Шихору. «Вовсе нет». Тут же запротестовал Кузак, но потом задумчиво наклонил голову на бок. «Хм, но если выбирать между садистом и мазохистом, то я точно не Сэ. Нет, пожалуй, может и не полный М. Но если выбирать из двух, то, пожалуй, немного М. А Йома тогда Л. Или может F? F?» Мэри словно бы всерьез задумалась. Наверху, на смотровой площадке, язвительно рассмеялся Джесси. «Лора», женщина-рейнджер шлепнула Кузака по ягодицам. «А, да, слушаюсь». Кузак толкнул Харухира в спину. «Харухира, пора. Я не сон хорошая, но ее лучше не злить». «Вауф», прикрикнула женщина с бежевым лицом. «Я не, судя по всему». «Да, она и правда страшна в гневе». «Ладно, идем», сказал Харухира. «По факелам они сразу нас заметят. Так что, Кузак, дело за тобой. Поешь впереди. Юма, ты замыкающая. Присмотришь за Мэри и Шихору. Шихору, бой может затянуться. Так что придержи пока магию. Я пойду за Кузаком». «Понял». «Окей. Ясно. Хорошо». Когда они зашагали вперед, Яня быстро обогнала Харухира и заняла место рядом с Кузаком. В отличие от танка команды, женщина-рейнджера не носила ни доспехов, ни шлема. «Разве впереди не опасно?» «Да, конечно, ей поручено присматривать, но это можно сделать и сзади. Впрочем, она, наверное, просто накричит на Харухира, если он что-нибудь скажет. Для начала она вообще не поймет его слов». Харухира хотел срезать через поля, но я не пошла по дороге. И окрикивала «Ора!» каждый раз, когда Кузак пытался свернуть. «Идти по полю будет тяжело, а я не наверняка сможет показать самую короткую дорогу». Харухира решил следовать за ней. Бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам. Теперь барабанный бой доносился с востока, запада и юго-востока. а поначалу, кажется, с северо-запада и юго-запада. Наконец раздался клич гоуревов. Ухо, ухо, ухо. Команду Харухира обнаружили. «Стой! Коза, готовься!» – закричал Харухира. «Понял!» «Сейна!» – крикнула Яни и выхватила факел из рук Кузака. Паладин тут же извлек из ножен свою большую катану. Эти двое на удивление хорошо сработались. Харухира тоже приготовил оружие, перевел дыхание, расслабил плечи и бедра. «Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо!» «Справа, слева и спереди!» – прокричала Юма, выпуская стрелу. «Попала? Промахнулась?» «Ничего не видно!» «Дарк!» – прокричала Шихору. «О свет! Даруй на божественную защиту Люмиарис! Экита света!» Повинуясь заклинанию Мэри, над левыми запястьями Харухира и его спутников появились светящиеся кексограммы.